через фрейм с наслаждением вдыхаю чистый, свежий воздух. Эта картина могла бы показаться раем многим тенна. Позже обязательно собираюсь запечатлеть этот момент в красках. Валяющаяся на спине в траве ковата, также оценившая красоту нетронутой природы, резко вскакивает и начинает рычать в сторону леса. Момент покоя и умиротворения прерван. Из-за деревьев медленно выходят тени, грим. Одни похожи на больших, лохматых, черных собак с белыми когтями, масками и шипами по всему телу, другие на вепре с тем же цветом бивнями и шерстью. Глаза у всех красные. От фрейма доносятся нотки предвкушения скорого сражения. Мне также не терпится оценить уровень восстановления навыков на новом противнике. Однако тот стоит на месте, блуждающий взгляд перескакивает с ковата на варфрейма, игнорируя Гелиас. Могут ли они и вправду ощущать негативные эмоции и нападать на их владельца? Спрашиваю у самой себя, вспоминая слова Ардиса. Из глубины фрейма доносятся все разрастающиеся эмоции ярости. Варфрейм решает поддержать меня и находит отклик в толпе противника. С утробным ревом десятки существ бросаются ко мне, выбегая из леса на поляну. Вытаскиваю из-за спины лук и начинаю прицельно стрелять. Пробивные стрелы с легкостью пронзают сразу несколько тел грим на вылет. Но это их не останавливает. Расплескивая черную жидкость, по-видимому аналог крови, и теряя ошметки мяса, эти существа продолжают бежать, ползти в мою сторону. Те, чьи лицевые маски были разбиты, падали и распадались темной дымкой. Убираю лук и выхватываю галатин, краем глаза отмечая, как взлетает повыше дрон и исчезает Смита. Лезвие меча начинает полыхать. Сближаюсь с первым собакоподобным гримом и вертикально разрубаю его на две неровные части. Оказываюсь в окружении оставшихся. Совершаю круговое движение, создавая огненное кольцо, горизонтально рассекая тела крупных грим. Уцелевшие валятся на землю и начинают гореть, громко завывая. Высоко подпрыгиваю и начинаю парить, посылая хиков в смертельный полет. Обычные звездочки пробивают лезвием маски грим, из которых начинает хлестать кровь, но те еще живы. Звездочки со взрывчаткой разносят маску и переднюю часть головы. Тела тех безжизненно падают и начинают исчезать. Гелиас продолжает парить над полем битвы, проводя сканирование существ. Ковато то появляется, то исчезает, откусывая куски мяса и сбивая с ног, копыт противников. Наконец, решаю проверить способности фрейма. Посылаю теневые сюрикены в ближайших грим, оставляя в их масках небольшие сквозные отверстия. Не самый лучший результат, так как некоторые, хоть и падают на землю, продолжают скулить и сучить лапами. Перехожу в состояние бури клинков. Броня фрейма начинает испускать черный дым, а мир окрашивается в серый цвет. Перевожу взгляд с одного существа на другого, отмечая их, при этом продолжая пребывать в движении, уклоняясь от бивней и широких лап с когтями. Затем активирую способность. Над каждым отмеченным мной противником из дыма возникает копия фрейма, обрушиваясь им за спину. Кому-то скрытые наручные лезвия вонзаются в шею, рывком разрывая ее и отделяя голову от туловища. Кто-то получает удар в лицо, вминающие осколки маски внутрь черепа, кого-то просто рассекают на неравные части. Дымчатые копии фрейма исчезают, оставляя после себя груды черных тел, впрочем, те тоже начинают быстро испаряться. К последнему оставшемуся грим-телепортом прыгаю за спину и вонзаю лезвие меча в позвоночник, сковывая его движение, не давая повернуться. Кладу руку на рану и начинаю тянуть жизненную энергию. Не получается. Со вздохом вынимаю галатин. Упавший грим пытается подняться. В горло вгрызается вышедшая из невидимости ковата, обрывая его жизнь. А жизнь ли? У нас проблемы, мысленно произношу, осматривая руку в остатках испаряющейся крови грим. Каждый варфрейм заточен на использование своих способностей в своей области на основе энергии бездны. Наши тела могут служить проводниками варфрейму, но при излишнем накоплении и использовании фреймы могут перегореть и выйти из строя, не выдержав всю силу иного измерения. То же самое с нашими первоначальными телами, только резерв у последних гораздо больше. Поэтому мы используем собственную регенерацию фреймов для пополнения запаса энергии и поглощаем ее в сражениях, преобразуя из жизненной силы врагов. У существ грим ее нет. Их остаточная энергия больше похожа на некроэнергию, которую из всех фреймов может поглощать и преобразовывать лишь некрос. Неж, теперь еще и способности придется использовать реже, тяжело вздохнув, продолжаю собирать стрелы в колчан. Гелиас все еще летает поблизости и сканирует остатки сражения. Смит развлекается, носясь по всей поляне. Гриммы, не самые удобные противники, с недовольством заключаю, закончив сбор стрел. Подозвав своих компаньонов, направляюсь в лес, заглушая все проявления эмоций. Это дает свой результат. Спустя десяток минут бега, наткнувшись на стаю собакоподобных гримм, спокойно обхожу их стороной. Они, видимо, проигнорировали меня из-за приглушенных эмоций, дрона понятно почему, а Смита приняли за то, кем она является. Животным, которых гримм игнорируют, уже проверено несколько видимыми и обязательно отсканированными встречами. Я их проигнорировала из-за нежелания тратить силы. Гримм в округе достаточно много, чтобы попытки уничтожить эту группу в расчете на полное их истребление выглядели жалко. Да и кодекс уже заполнен конкретно этим видом. Оператор, отвлек меня от мыслей взволнованный голос Ардиса. Удалось перехватить сообщение, в котором звучит призыв о помощи. На поселение, расположенное в нескольких километрах к востоку от вас, напали гримм. Ардис подумал, что вам будет это интересно. Челнок, моментально отреагировала я на новую информацию, рассудив, что пешком добираться буду гораздо дольше. Уже выслан, с готовностью откликнулся Ардис. Он также отослал орбитального дрона для предварительной разведки местности. Поэтому, когда челнок подлетал к поселению, я мельком просматривала записи дрона. Что же я ожидала увидеть? Военную технику аборигенов, их солдат, сражающихся с гримм, или что-то аналогичное этому? Вместо этого я смотрела на одно- и двухэтажные полуразобранные домики, недостроенную стену вокруг поселения, разбегающихся в панике людей и преследующих их существ, крушащих все на своем пути, родителей, чьи тела становились последней преградой на пути когтей и клыков к их детям. В глазах Фрейма вспыхнуло аквамариновое пламя. Жители безымянного поселения наслаждались спокойным деньком. Часть людей, преимущественно мужчин, ушли с утра на работу в открытую шахту. Другие неспешно возводили свои будущие дома. Таких поселений был не один десяток, разбросанных по всему королевству. Конкретно это образовалось не так давно рядом с найденной праховой жилой у подножия восточной горной гряды. Волновало лишь то, что заказанные защитные укрепления от гримм прибудут только на днях, купленные на деньги, заработанные с продажи первых партий добытого в шахте праха высокого качества. Но уже сейчас у дома старосты, на небольшой площади установили антенну связи с более крупными поселениями. С обнаруженной праховой шахтой перспективы образованного поселения выглядели положительными во всем. Наличие стабильного заработка, отсутствие дискриминации фавнов, что составили чуть меньше половины всего населения, и наличие высококачественных защитных систем от гримм, которые хоть еще и не были установлены, но жители надеялись, что эти дни будут спокойными. Как-то же другие поселения обходились месяцами, годами без нападений, да и ближайшая местность была недавно зачищена нанятыми охотниками. Надежда не оправдалась. В самый разгар дня по округе разнесся жуткий вой, и из леса вышли они, порождение тьмы, самый страшный враг человечества, гримм. Начинается паника, что еще больше привлекает этих существ. Староста деревни, отправив просьбу о помощи, пытается хоть как-то организовать толпу. Попытки проваливаются. Гриммы с легкостью преодолевают недостроенную стену и расползаются по улочкам города. Оставшиеся, на всякий случай, часть взрослых мужчин пытается дать отпор. Бывшие стражи правопорядка, немногочисленные, отставные военные, те, кто вообще знают, как держать кирку, палку, любой другой рабочий инструмент, пытаются дать отпор. Проливается первая кровь. Существа тьмы не спешат убивать своих жертв, стремясь подольше насладиться негативными эмоциями. Некоторые обходят защитников и настигают женщин, детей, стариков, не успевших спрятаться. Маленькая девочка Фавн бежит со своей матерью по одной из улочек на самой окраине поселения. Они помогали на стройке стены и одними из первых увидели гримм. Эта семья из двух человек не успевает далеко убежать. Перед ними, разбивая каменную плитку, приземляется Урса, как кто-то назвал ее разновидность большая, лохматая собака, не имея представления о медведях. Короткий вскрик матери обрывается взмахом когтистой лапы, она лишь успевает закрыть собой дочь. Девочка от неожиданности падает на колени. Светло-коричневые волчьи ушки и волосы окрашиваются в алый цвет крови. Девочка широкими, неверующими глазами смотрит на сквозную рану на теле своей павшей матери. Урса на этом не останавливается. Пристально наблюдая за девочкой, он опрокидывает ее на спину, оставляя на груди кровавые полосы, и начинает медленно придавливать лапой хрупкое тельце. Открытая из-за стресса защитная пленка ауры лопается. Девочка начинает задыхаться. Слезящимися глазами смотря в небо, она замечает короткие блики межоблаков. С неба что-то с грохотом падает, буквально обрушиваясь на Урсу. Становится легче дышать, лапа с груди исчезает. Голова темного существа валяется рядом с девочкой, прибитая к земле огромным, бело-золотым лезвием. Урса полностью исчезает, давая Фавну рассмотреть того, кто ее спас. Тяжелая черная броня могла бы привести многих в замешательство сходством с Гримм. Но волчонок сразу обратила внимание на маску с многочисленными отверстиями для глаз, что позволяло Фрейму видеть в нескольких спектрах одновременно, которые полыхали ярким, аквамариновым цветом. А всем было известно, что у Гримм глаза красные, пропитанные кровью их жертв. Тем временем охотник, а то, что это был охотник, у волчонка не было сомнений, посмотрев на нее, закинул меч на плечо и побежал в сторону криков, а рядом с ней возникла большая кошка. Обороняющиеся не сразу заметили лучника, чьи стрелы прибивали конечности Гримм к земле. Он двигался с такой скоростью, что некоторые, не разобравшись, пытались атаковать охотников в черной броне. Таким, вскоре, были вправлены мозги более старшими товарищами. Разведывательная миссия внезапно стала оборонительной. Эш самый прекрасный выбор для нее, мысленно злился этот охотник, пытаясь успеть остановить буквально каждого из Гримм, разбредшихся по всему поселению. Придется слегка перегореть, согласен после этого на небольшой отдых, спросил сам себя этот рыцарь в черных доспехах, как отмечали некоторые. Затем он, кивнув самому себе, начал рывками перемещаться по улицам, исторгая черный дым. Остановился он на крыше дома старосты перед площадью. Многие вначале недоуменно посмотрели на него. Почему он остановился? Гриммы же еще атак. Не успела эта мысль оформиться в головах обороняющихся, как десятки дымчатых копий возникли всюду, уничтожая Гримм. Поселок был очищен. Люди уже хотели вздохнуть спокойно. Не хочу вас огорчать, оператор. Фиксирую сигнатуры новой группы противников, предупредил охотника голос, после чего рев из леса услышали и остальные. Черный рыцарь спрыгнул с крыши и прошел к центру площади. «Спрячьтесь», — раздался от него тихий, пустой на эмоции голос, что даже пол было бы затруднительно определить. Жители послушались охотника и спешно расходились по домам. Он же достал свой меч и положил на плечо, после чего все могли ощутить всепоглощающую ненависть, исходившую от охотника. В сравнении с ней, ненависть Фавнов к расистам казалась сущей мелочью. Гриммы это тоже оценили. Они толпой окружили площадь, но остановились, не спеша нападать. Из-за их спин медленно вышел трехметровый гигант, огромный, прямоходящий волк Гримм, Беовульф. Ардис, координаты. Готовь, отдал распоряжение охотник, перекидывая меч с плеча на плечо, наблюдая за альфой этой группы. Беовульф отвечал ему тем же. Морда с красными глазами злобно скалилась, показывая ряд острых, белоснежных зубов. Хвост метался из стороны в сторону. Вот он яростно зарычал и понесся на охотника. Люди в страхе выглядывали из окон, с мольбой ожидая единственно хорошей для себя развязки, но этот Гримм был очень старым и сильным. Он уже заносил свою когтистую лапу, намереваясь вцепиться в источник столь бурной ненависти, как внезапно замер всем телом. С едва различимым по скорости шагом охотник оказывается за спиной Гримм, лишь меч на этот раз не лежит на плече, а направлен острием вниз. С кончика лезвия капает кровь. Медленно лапа Беовульфа отрывается от остального тела и падает на землю. Гримм разворачивается, нависая над нереагирующим на это охотником. Белую маску рассекает трещина. Туша Беовульфа разваливается на части. Захват цели исполнен, оператор. Разрешите открыть огонь, слышит голос охотник, отвечая на него коротким кивком. В тот миг людям казалось, что с неба обрушился огненный дождь. Толпа Гримм, после смерти своего альфы, уже начавшая разбредаться, собираясь забраться в дома к беззащитным жителям, с пронзающим свистом была разорвана на куски. Скимитар выполнил свою миссию по оказанию воздушной поддержки, сбросив прицельные бомбы по указанным координатам. Площадь ненадолго погрузилась в пылевую завесу и, когда пыль развеялась, только небольшие кратеры напоминали о том, что на ней находилась толпа Гримм. Охотник убрал свой меч за спину и посмотрел на одну из улиц, по которой на площадь вышла девочка Фавн, опираясь на большую кошку. Подхожу к девочке и сажусь перед ней на колено, осматривая неглубокие порезы, оставленные Гримм. К сожалению, ее по всей видимости мать я не успела спасти. Сквозное ранение с разорванным сердцем оборвало той жизнь. Тена обладают поистине великой силой, но мы далеко не всесильны и не можем оживлять мертвых. Подношу руку Фрейма к ранам и направляю в них свою лечебную энергию. Руку и порезы охватывает зеленое свечение, после чего все ранения ребенка заживают. Некая энергия, отголоски которой я заметила при ее спасении, полностью исчезла. Встаю на ноги, погладив довольно мяукнувшую Смиту, которую я оставила на защиту девочки. Тем временем люди выходят из своих укрытий. Им предстоит уход за ранеными и устранение нанесенных повреждений. Ко мне подходит один из них, что сражался с Грим. От лица всех жителей благодарю за помощь. Вы подоспели очень вовремя, сказал старый, седой человек с шрамом, пересекающим глаз. Я Руфус Варс, староста, и замолчал, ожидая ответа. Эш Прайм, коротко представилась я Фреймом и перешла к интересующей меня информации. Где ваши солдаты? Почему ваше поселение не было защищено? Это довольно интересный вопрос, разом посмурнел староста. Мы рассчитывали поставить защиту в ближайшие дни, понадеявшись на охотников, нанятых на очистку окружающей территории. Да свалили эти охотники наверняка, прихватив награду, буркнул один из молодых парней неподалеку, подбирая одну из моих стрел и с изумлением на лице рассматривая ее. Охотники, спрашиваю значение данного слова, одновременно с этим посылая Ардису запрос на поиск информации в местной глобальной сети. Да, охотники, и они не могли не сделать свою работу, грозно взглянул Руфус на стушевавшегося паренька. Вы ведь тоже охотник, перевел на меня слегка подозрительный взгляд. Если наши понятия схожи, то да, коротко отвечаю ему, подходя к начавшему нервничать парню. Это мое, протягиваю ладонь, намекая на стрелу в его руках. Да, да. Конечно, видимо, его пугает цветовая гамма Фрейма, на что и был расчет, правда, расчет на врагов, а не мирных жителей. Если солдат нет, где тогда ваши охотники? Спрашиваю у старосты, дождавшись, когда он отдаст распоряжение двум парням на сбор раскиданных стрел, пронаблюдав текущую сцену. О чем вы говорите? Мы, только созданное, никому неизвестное поселение, с горечью сказал он. Большинство охотников предпочитают жить в столице или более крупных поселках. Мало кто хочет селиться в глубинке. А солдаты, с коротким хмыканьем указал на молодых людей, вооруженных кирками. Профессиональных солдат можно встретить только в столице, или в Атласе. Они там все такие, с кривой улыбкой закончил он. Отставник, спрашиваю, отметив его профессиональные движения в бою. Ветеран, участвовал в революции фавнов, о чем жалею. Не на той стороне сражался, переводит взгляд на ребенка, что так и стоит, облокотившись на бок Кавата. У девочки шоковое состояние все еще не прошло. Потерял ауру в битве с большой стаей Грим, указал пальцем на свой шрам на лице, продолжая разглядывать ребенка с кошкой. Что с ней будет? Следую его взгляду, отмечая про себя узнать, что же такое эта аура. Прямой вопрос мог бы вызвать подозрение. Ее мать мертва? После моего согласного кивка продолжает. Девочку поселим в доме ее семьи, тяжело вздыхает. Я знал ее родителей. Отец пропал 2 года назад. Вероятнее всего убит бандитами в том месте, где они жили раньше. Теперь и мать, что заложила вместе со всеми основу поселения. Взять под опеку, спрашиваю, принимая стрелы из рук парней, поглядывающих на мою броню и Кавата. Я пригляжу за ней, но много времени уделять не смогу. Все же мы строящийся поселок, обводит руками недостроенные и частично разрушенные дома, и в новом свете нам необходимо как можно быстрее восстановить хотя бы стену. Согласно киваю головой, я видела много сирот войны, даже к Тенна применимо это обозначение. Здесь хотя бы хорошие люди, которые не оставят ребенка одного. Одна из женщин, знакомая матери, как сказал староста, подошла к девочке, отцепила ее от Кавата и повела в один из домов. Староста попросил проследовать за ним за наградой. В прошлом мире при оказании помощи поселениям мы не ставили каких-то ценовых рамок. Люди платили нам тем, чем могли и столько, сколько считали правильным. Мы поднялись в дом старосты на 2-й этаж и зашли в его кабинет. Прямоугольный стол с 3 стульями. Длинный диван у стены, напротив которого стояли шкафы и полки. По всему помещению были разбросаны листки. Видимо, атака Грим застала его за работой. «Прошу прощения за небольшой беспорядок», — с тихим смешком поднял он пару листков и положил на стол, взяв взамен серый, прямоугольный предмет. «Одну минуту, мне нужно сообщить, что угроза Гримм устранена», после чего разъединил предмет на 2 части, между которыми возникла голограмма. Закончив что, то набирать на ней, положил планшет на стол и подошел к шкафу. У нас не слишком много льен. Потратили на закупку лучших оборонительных систем. Зато есть добытая партия праха, способного в качестве посоперничать с самой ПКШ. Достает небольшие коробочки и открывает. В них лежит разного цвета пыль. Какой бы вы предпочли получить в качестве награды? Озадачивает меня староста. Ардис, срочно взываю к информации по этому предмету, сомневаясь, что мне хотят вручить прах мертвых тел. Секунду, оператор, раздается сосредоточенный голос в голове. Прах – основной энергетический природный ресурс. Бывает четырех видов и может искусственно комбинироваться в другие. Используется буквально во всем. В быту, в технике, в оружии и т.д. В нестабильном состоянии крайне взрывоопасен. Оператор – это же новый, неизвестный нам вид энергии, топлива, возбужденно закончил Ардис. Если вы не возьмете его образцы с собой, боюсь, Ардис не сможет защитить вас от убийства судой, с дрожью в голосе добавил он. Могу я взять горсть каждого вида? Разрушаю слегка затянувшееся молчание, заставившее понервничать старосту. Горсть, да конечно, со старческим смехом бережно укладывает прах в кейс с четырьмя ячейками. В будущем, на что вы готовы произвести обмен праха? Спрашиваю у него, принимая небольшой кейс с ручкой. Хм, если не считать льны, задумчиво поглаживает седую бороду. Мы бы могли предоставлять вам прах в больших количествах, если бы вы поселились у нас, с затаенной надеждой сделал он предложение, намереваясь получить в защитнике сильного охотника. Я не смогу постоянно находиться здесь, отрицательно качаю головой, заставляя угаснуть надежду старосты. Но я знаю того, кто сможет, разжигаю огонек новый. По возвращению на арбитер мне пришлось экстренно отправлять курьера с прахом, пока Ардис мужественно сдерживал страсть суды к новой информации, полученной мной на миссиях разведки и обороны. Иша пришлось отправить в регенерационный отсек для восстановления повреждений после перерасхода энергии во время последних миссий. Я же решала, какого спектра отправить в безымянное поселение. Ардис уже разместил над ним дронов слежения. Останавливаю свой выбор на спектре, чьим прототипом был Frost Prime, Warframe, на стороне которого была вся природная сила зимы, в особенности его снежный купол, замораживающий входивших внутрь противников и защищающий от выстрелов, был одной из самых востребованных способностей на миссиях обороны. Вооружен стареньким караком, надежным автоматом Гренир. Вторичным оружием суда настояло взять синоидальный гаммакор, ручной аналитический инструмент, распыляющий врагов своим лучом, одновременно собирая данные о них. Оружием ближнего боя становятся парные кракуры, острые мечи, лезвия которых оканчиваются загнутыми назад крюками. В основное время обстановку будет мониторить Ардис, как и управлять спектром. В экстренных же случаях связь с ним установлю я. Поиск информации об ауре не принес четкую ясность. Множество источников описывали ее, как воплощение души. У всех людей изначально аура неактивна. Активировав ее, человек получает проявление, но также становится более приоритетной целью для грим, из-за чего большинство и не хотят ее активировать. Подведя итог, можно сказать, что аура – это аналог энергетического резерва тенна и щит, что питается от этой энергии, а проявление – некая способность, как у фреймов. Но откуда берется эта энергия? Кто активирует ауру человеку без нее? Как выбирается проявление? Ответы на некоторые вопросы породили еще больше вопросов, и искать первые в открытой информационной сети бесполезно. Нужен другой источник знаний, например, Академия охотников. Благодаря сети я узнала, что большинство охотников вначале получают обучение в подготовительных школах, а после, преимущественно в 17-летнем возрасте, поступают в академии, где после 4-летнего обучения становятся официальными охотниками. Эта информация привела меня к одной сомнительной мысли. Ардис, на сколько лет по-твоему я выгляжу, сравнивая с аборигенами? Спрашиваю у Цифалана, рассматривая свое лицо в зеркале в персональной комнате. Благодаря эффекту нестарения оценку трудно произвести. Ардис сказал бы, что вам меньше 20. Откуда такой вопрос, оператор? С интересом спрашивает мой друг, проекцией возникая рядом с зеркалом. Рассматривала способ получения новой информации внедрением. Неважно, со вздохом закончила я. Тенна старались никогда не покидать своих кораблей и носителей в первоначальных телах. Все ощущения мы получали через фреймы и, если была необходимость, могли создавать свои материальные проекции рядом с варфреймом. Это был больше жест доверия в общении с нашими союзниками и друзьями, так как проекция имела слишком слабую защиту и при получении серьезного урона исчезала. А я рассматривала возможность поступления в школу охотников, где наверняка без сражений и травм не обходилось. Подтвердила я свое звание охотника перед старостой также не безосновательно. У нас это название носит титул мастерства, обозначающий наши навыки владением всевозможным оружием и варфреймами. И хоть мой ранг уже гораздо выше охотника, я могу называться им. Если позволите, вы рассматривали возможность внедрения в Академию охотников, предположил Ардис. Да, но миссия может перейти в долгосрочную и затянуться на 4 года. В этом случае проекция неприменима, а охотника, постоянно носящего полную броню фрейма, вряд ли оценит, с сожалением качаю головой. Этому миру Тинна не были известны. Пусть это остается как можно дольше, или пока мы не выясним, кто друг, а кто враг. Возможно, у Ардиса есть решение, неуверенно протянул Цифалан. Я с интересом на него посмотрела. Я, пребывая в легком шоке, смотрела на тело в одной из капсул в грузовом отсеке, что полностью повторяло мое, за исключением отсутствия соматики и шрамов на лице и груди. Что это такое? Хмуро смотрю на визуально потухшую голограмму. Оператор. Впервые, когда владеющие разумом атаковали ваш корабль, Ардису стало страшно, что вы умрете. Нет, вы и раньше погибали на миссиях, но враги никогда не добирались до арбитра. Но во время новой войны ваше настоящее тело несколько раз получало смертельные ранения. Мы боялись, что при полном уничтожении вашего тела, вы не сможете вернуться назад из бездны. Мы, успокаиваясь, спрашиваю Цифалана. Я могу его понять, все же сама однажды рискнула жизнью ради него. Ардис не смог обойтись без помощи Гельминтона, с легким отвращением сказал он. Зараженный разум согласился на приведенные доводы и создал полную копию вашего тела с исключением повреждений от энергии бездны. Я же не раз просила не устраивать мне подобные сюрпризы. Ардис, с глубоким вздохом потираю переносицу, прикрыв глаза. Наши настоящие тела, тела Тинна, единственные якоря в этой реальности. Простите, оператор, Ардис не мог позволить потерять вас снова, произнес Цифалан голосом полным раскаяния. Хорошо, подготовь тело. Посмотрим, что вы сотворили. Створки капсулы соматической связи закрываются. Сознание ищет новый путь для соединения и быстро находит. Он светится притягивающим, белым светом, похожим на свет моего тела в этом разломе между бездной и реальностью. Открываю глаза, рассматривая знакомый потолок. Медленно сажусь и начинаю ощупывать себя. Ничего необычного не ощущаю, просто приходит осознание, что это тело неистинное. Из-за сползшей синтетической простыни голая кожа быстро замерзает. Призываю энергию бездны, что дает согревающее тепло. Внезапно, спустя несколько секунд, приходит боль. Она терпимая, не шедшая ни в какое сравнение с тем, что я ощущала при ранениях, но все равно заставляющая стиснуть зубы. Когда боль проходит, поднимаюсь на ноги и подхожу к ростовому зеркалу. На левой щеке возник темно-красный шрам, уходящий к шее. На груди проявился точно такой же след от раны, что и на настоящем теле. Бездна не собирается отпускать своих детей без отметки. Да, пускаю вопрос в пустоту, осторожно касаясь шрама на лице. Ардис, просканируй тело на предмет возможных повреждений и дефектов и приготовь ту же одежду, что на мне. Внедрить соматику, идентичную вашей, интересуется Цифалан, на что получает положительный ответ. Спустя некоторое время я сижу на мостике и получаю входящие данные от суды. Могло бы показаться, что я сейчас в моем первоначальном теле, но чистая кожа вокруг глаз и скрытый под шарфом шрам это опровергают. Таким образом, прах может служить заменой жизненной энергии, которую Тинна получают из своих врагов. И чем качественнее прах, тем больше энергии Тинна может преобразовать, закончила читать присланный отчет суды, так как она сама сейчас слишком занята своими экспериментами. Просила прислать больше праха. Десантный челнок тип Мантис уже вылетел к безымянному поселению со спектром на борту. Вопрос о поиске других источников восполнения энергии для фреймов закрыт. Также она отметила, что за пределами атмосферы, в космосе прах не активен. Возможно, поэтому люди до сих пор не вышли в космос, внес предположение Ардис. Все их производство построено на потреблении праха. Хорошо, значит, космических сражений можно будет избежать, довольно киваю головой, не слишком жалуя прошлые полеты фреймов в космосе в окружении разваливающихся обломков кораблей Гринир, корпуса. К тому же, нам посчастливилось наткнуться на поселение с шахтой высококачественного праха. Что там по льинам и ПКШ? Перехожу к следующим вопросам. Льины являются денежным обозначением. ПКШ – аббревиатура самой большой праховой компании на планете, которой управляет атласовская семья Шни. Монополисты, информация, что нашел Ардис, заставляет хмуриться. Абсолютные, после его слов в голову лезут картинки с Фортуны, подземного города на Венере. Управлял им один из лидеров корпуса. Ну, как управлял? Основала город группа людей, но вскоре он стал монополистом буквально на все, и уровень жизни в городе резко упал. Тот планшет, что вы видели в доме старосты, является свитком, основным компактным устройством связи. Понятно. Удалось найти новую информацию по преподавательскому составу Бикона. Интересуюсь сведениями по выбранной мной академии. Всего на планете было построено 4 академии, по одной на каждую столицу королевства. Атлас в одноименной столице милитаризированного государства, чьи охотники тесно связаны с армией. С такой мне точно не по пути. Солдатом я уже была. Хивин в Мистрале, которая славится не самой доброжелательной к иностранцам академией, также отпадает. Шейт в Вакуа, окруженная пустыней. Последняя, Академия Бикон в Вейле, в окружении лесов, с мягким климатом, считающаяся самой лучшей и принимающая в себя всех. Думаю, понятно, почему я выбрала последнюю. Первым делом я просмотрела по ней переведенную Ардисом информацию. В начале учебного года поступающие проходят инициацию и только прошедшие становятся студентами. Они делятся на команды по 4 человека и учатся все 4 года вместе, часто, после окончания образовывая все те же команды и выполняя миссии по всему Вейлу. Забавно, что Тинна также считают оптимальным составом команду варфреймов из 4 человек. Еще повезло, что новый учебный год начинается послезавтра. Точнее, завтра, так как сейчас на планете ночное время суток. Информация по всему преподавательскому составу была выложена в открытый доступ. Их школы, специализации и т.д. Они были профессиональными охотниками и профессорами. Все, кроме одного. К сожалению, по директору академии, Аспину не найдено больше никакой подтвержденной информации. Его считают сильнейшим охотником своего поколения и самым молодым директором в истории. Ардис предполагает, что он весьма скрытный человек и, возможно, сам удалил информацию о себе, предположил Цифалан, исходя из аналогичных ситуаций, с которыми я сталкивалась в прошлом. Аракин ведь тоже стерли почти все записи до рождения их империи. Согласно, рассматриваю голограмму директора, задумчиво постукивая пальцем по панели. Аспин был мужчиной средних лет с серебряными волосами. Почти на всех фотографиях носил темные стеклянные очки. Возможно, проблема со зрением или образ. Так или иначе, он выглядел человеком, которому есть, что скрывать. Личная встреча все разрешит. Принимаю такое решение, не собираясь поступать в академию, глава которой вызывает вопросы. Вы уверены в этом, оператор? 4 года, с сомнением спрашивает меня Ардис. Мое настоящее тело остается на Арбитере. Сон моих братьев и сестер далек от завершения. Я вполне смогу параллельно вести управление ситуацией с поселением. Когда Тинна проснутся, им необходима будет информация об окружающем их мире, об этой ауре, о видах грим, их слабых местах и многом другом. Я предоставлю им эту информацию, плавно поднимаюсь на ноги и направляюсь к арсеналу. Глава 3. Королевство Вейл. Столица одноименного королевства Вейл заставляла собой любоваться, купаясь в лучах восходящего солнца. Этот мегаполис, расположенный близ моря, окружала высокая стена. Зенитные орудия, многочисленные орудийные башни и другие системы защиты, которые засек Ардис, были установлены на ней, оберегая мирную жизнь жителей. Неудивительно, что многие не хотели покидать этот город ради глубинки. Так называемая Академия Бикон располагалась слегка в отдалении от города между Изумрудным лесом и лесом Вечной Осени, на Плоскогорье. Она состояла из комплекса зданий, башни которых создавали образ средневекового замка, разве что без стен. Сама позиция Академии оптимально защищала ее от атак с земли. Благодаря наблюдательным дронам рядом с горным обрывом со стороны Изумрудного леса были обнаружены руины, где расположилась моя страховка в случае агрессивного исхода посещения Бикона и на будущее прикрытие. Исходя из полученного опыта в сражениях с Грим, я выбрала для этого Мису Прайм с черно-золотой раскраской и Декс Нучили с Анданой за спиной, последним подарком Лотос до ее ухода. Миса была лучшим стрелковым варфреймом благодаря своим способностям и регуляторам Prime, массивным пистолетам, которые в неактивном состоянии крепились на запястье, стреляющие самой энергией фрейма. Основным оружием ей в данный момент служит Ланка, модифицированная версия снайперских винтовок корпуса, использующая магнитную индукцию. Имеет секундную зарядку, которую компенсирует высокоскоростной пробивной снаряд. При необходимости тихой работы взято отчаяние, кунай с мономолекулярной кромкой лезвия. Первоначально это оружие специально разработали и использовали против варфреймов. Но создатели были убиты, а чертежи забрали мы. В ближнем бою фрейм будет использовать Дексдекра, парные мечи. Чуть позже после приземления фрейма, высадившись сама, поправляю сбоку крепление Декра Прайм, аракинская версия одиночного меча. Белоснежное основание с золотым узором на красной рукоятке с украшением пиросугатра, которое вместе с алым лезвием, пропитанным кровью многочисленных павших врагов, загорается при использовании на ней энергии бездны. Шедевр военного искусства Аракин, воссозданный нами после падения империи. Как я успела выяснить, охотники вполне могут свободно ходить с оружием, не вызывая вопросов и подозрений. Поэтому навстречу я взяла Декру и Акликс Прайм, парные пробивные пистолеты белого цвета с золотой отделкой, спрятанные в складках юбки. Насколько эти орудия статусные, настолько и смертоносные. Для обеспечения связи с Ардисом в это тело был внедрен соответствующий имплант. Десантный челнок, все время оставаясь в невидимости, с тихим звуком взлетел, оставляя меня на поляне близ обрыва одну. Направляюсь к главному зданию. Мало того, что Академия находилась на горе, так еще и была окружена маленькой кромкой леса. Немногочисленные студенты провожали меня слегка удивленными взглядами, но вскоре возвращались к своим делам. Видимо, их заинтересовал необычный покрой моей одежды или украшения. Однако охотники сами большие индивидуалисты, и выражают себя в далеко необычных нарядах и оружии. Поэтому интерес ко мне быстро пропал. При входе в центральную постройку с самой высокой башней мне повстречалась одна из преподавателей с папкой в руке. «Позвольте поинтересоваться, мисс, кто вы такая и что делаете на территории Академии?» Поправив свои очки, строго произнесла женщина. «Здесь могут находиться только студенты или поступающие. Я знаю всех своих учеников и не видела вас среди одобренных списков». Угрожающе взмахнула своим стеком. Я с интересом проследила за ее оружием. Способностью этой женщины является телекинез, и мне бы крайне любопытно было взглянуть на то, как она применяет свою силу. «Здравствуйте, мисс, пробую новое слово на слух, Гудвич. Я ищу директора. Мое имя, задумываюсь над тем, как меня, возможно, будут называть следующие 4 года. У нас не было имен, мы их забыли. Раньше назывались фреймом, которым управляли, но я сейчас не в нем. В других случаях назывались просто Тина. Но это наше общее название и в данный момент не подойдет. То, что вы знаете меня, делает ситуацию еще более подозрительной. Я жду, мисс, раздраженно сказала Глинда, вокруг которой начала завихряться фиолетовая энергия. Тина давали много названий и титулов. Демоны, дефекты, защитники, спасители, герои и так далее. Мы мало обращали на это внимание, принимая только название нашей расы. Но сейчас я помню, кто-то назвал нас Эйкасы. Духи тьмы, духи бездны. Мое имя, медленно начинаю произносить. Мое имя Эйкаси, с уверенностью в голосе заканчиваю, пристально посмотрев на женщину. Энергия бездны отзывается в коротком импульсе, едва заметно разошедшимся по округе. Теперь это мое имя. Ни название расы, ни тип варфрейма, ни один из титулов, прозвищ, а именно мое личное обозначение. Отныне и навсегда. Так зачем вам, мисс Эйкаси, директор? И как вы проникли на территорию Академии? Фиолетовая энергия полностью не исчезла, но уменьшилась. «Хочу поступить», — коротко кивнула на здание позади. «Прилетела. Вы хотите сказать, что просто прилетели, минуя охраняемое воздушное пространство?» Мои правдивые слова ее серьезно разозлили. «Вы просто. Похоже, здесь происходит что-то интересное», — раздался новый голос из-за спины преподавательницы. «Аспин, эта нарушительница заявляет, что тайно проникла в академию на одном из наших транспортов», развернулась она к вышедшему директору. «На своем», поправила я ее, рассматривая мужчину, абсолютно идентичный голографии образ, разве что с кружкой коричневатого содержимого в одной руке и тростью в другой. «Простите», повернулась Гудвич обратно ко мне, грозно нахмурившись. Нет нужды использовать ваш транспорт. Прилетела на своем. Как интересно, с любопытством во взгляде Аспин отпивает из кружки. Мисс, Аякаси, хочу поступить. Снова короткий кивок на здание. Что же, тогда пройдемте в мой кабинет. Улыбнувшись, он развернулся и направился вглубь коридора. Аспин, поравнялась с ним Глинда. Прием заявок от поступающих студентов уже закончен. И это не отменяет того факта, что она нарушительница. Списки мне еще необходимо окончательно утвердить. Кстати, где они? Глинда показала на папку в своих руках, продолжая хмуриться. Что о факте проникновения, давай ее для начала выслушаем. Не замечая или же игнорируя недовольство своей коллеги, Аспин продолжал неспешно потягивать свой напиток. Мы прошли к лифту, отвезшему нас на последний этаж самой высокой башни. Кабинет директора был просторным и одновременно пустым, с парой шкафов сбоку и столом с двумя креслами рядом со стеклянной панорамой во всю стену. Потолок ему заменял некий механизм, состоящий из разного размера шестеренок. Итак, мисс Аякаси, расскажите, что вас побудило поступить в мою академию? Спросил директор, усевшись за стол в то время, как Глинда встала за его плечом. Почему мне это напоминает Фрейма с механическим стражем? Спрашиваю у самой себя, смахивая наваждение и усаживаясь напротив. Информация, чуть удивленно протягивает Аспин, активируя голоэкран компьютера на столе. И какого же рода? Аура, прах, грим, коротко отвечаю ему. Нельзя ли поподробней? Быстро взглянув на меня, начал что-то печатать на клавиатуре. Знания, что не лежат в свободном доступе. Значит, вы хотите поступить в мою академию, чтобы получить знания охотников, не отрываясь от экрана, говорит он. В таком случае, хотите ли вы получить лицензию охотницы? Мне не нужно получать подтверждение того, чем я являюсь. Даже так, с коротким хмыканьем продолжает работу на компьютере. Почему же вы не удосужились отправить заявку на поступление, прием которых, между прочим, закончился неделю назад, как все? Все так же пребывая в недовольстве, спрашивает Глинда, кладя папку на стол рядом с кружкой Аспина. Не знала, коротко пожимаю плечами. Из каких вы прибыли мест, если не знали этого? Скрестив руки на груди, намекает на общеизвестность информации. Видимо, из далеких, внезапно вмешивается Аспин. О нашей гости не найдено никакой информации, что-то показывает Глинде на экране. Вы впервые в Вейле? Просто киваю головой. Прошу, расскажите тогда о себе. Устроившись поудобнее в кресле, отпивает из своей кружки. Если вы, в свою очередь, расскажете о себе, ставлю условие, скрещивая руки у груди. Мисс Аякаси, раздраженно начинает Глинда. Ничего, коротко останавливает Аспин ее. Это вполне осуществимая просьба студента, получить представление о своем преподавателе. Что бы вы хотели? Вопросительно приподнял одну бровь. Почему в информационной сети о вас так мало информации? Начинаю, внимательно следя за реакцией. Какой ваш возраст, какую школу оканчивали, ваше направление? В сети по каждому преподавателю можно найти информацию, кроме вас. Может, вы недостаточно хорошо искали? Предположил он, заметив по моему виду, что его слова меня не убедили, глубоко вздохнул и продолжил. Проблема в том, мисс Касси, что память прошлого имеет свойство стираться. Людям просто не интересны ваши вопросы, они удовлетворяются тем образом, что создают сами. Если вы хотите найти ответы, вам стоит посетить нашу библиотеку и попытаться отыскать их там, ибо я не могу ответить на них. Беспомощно разводит руками. И о том, как участвовали в последней войне, которая была десятки лет назад. Со скепсисом спрашиваю я после полученной от Ардиса новой информации. Старость не радость. С полуулыбкой поправляет свои очки и снова делает глоток из кружки. Она у него бездонная, что ли? Краем сознания задаюсь вопросом, анализируя его слова. Тинна могли считаться эмпатами, так как с помощью энергии могли на короткое время ощущать чужие эмоции, чувства. Так вот, сейчас я пыталась осознать, что Аспин полностью верит в то, что говорит. И либо он обладает некой силой, что блокирует мою, либо и правда не помнит часть своего прошлого и не хочет вспоминать. На данный момент складывается весьма неоднозначная ситуация. Все это время он действовал доброжелательно, открыто, хоть я и по незнанию нарушила некоторые правила. Его образ к себе располагал. Видно, что более строгое по вопросам нарушения правил, нужно будет обязательно прочитать, коллега его уважает. На данный момент причин отказываться от обучения в Биконе у меня нет. Может, они появятся в будущем, но сейчас я родилась, в свою очередь начинаю свою историю. Преподаватели все это время терпеливо ожидали, пока я соберусь с мыслями, что также положительно говорит о них. На самой окраине империи Аракин, мысленно добавляю в конце, плохо помню детство до Заримана. В одиночку, изредка объединяясь с другими, Тинна много путешествовала по миру и ни одному. Почти не посещала небольшие города, редко останавливаясь даже в малых поселениях для выполнения миссий. Пришла в Бикон, потому что ощущаю недостаток знания о видах грим, происхождении ауры и другом, а точнее, ощущаю почти полное их отсутствие. И документов у вас никаких нет, уверенно кивает директор. Они мне были не нужны, просто пожимаю плечами. Я не отношусь к гражданам какого-либо государства и относиться не буду. Это может стать проблемой. С глубоким вздохом Глинда потирает лоб, прикрыв глаза. Правда, разыгрывая удивление, поворачивается к ней директор. Брось, Ос, беспомощно отзывается она. Я же знаю, что в уме ты уже записал ее в кандидаты. Действительно, довольно улыбается ей. Молодая девушка, что все детство провела, скитаясь по Ремнанту. У тебя большой потенциал, развернулся ко мне обратно. Добро пожаловать, протягивает руку над столом. Спустя пару секунд отвечаю на рукопожатие. Глинда поможет тебе решить проблему с документами и расскажет об инициации. Подожди ее внизу, пожалуйста, указывает на створки лифта, намекая на конфиденциальный разговор между преподавателями. У меня только один вопрос. Уже встав с кресла и собираясь уходить, меня остановил голос Глинды. С вами все в порядке? Вы весь разговор пробыли, прикрыв нижнюю часть лица шарфом. Если нужна помощь, вы можете воспользоваться услугами нашего врача, и поспешно добавила, заметив наши со спином скептические взгляды. Я ни на что не намекаю, но долгое скитание по лесам, полным гримом, возможно, что в одиночку. Со мной все в полном порядке, прерываю преподавателя, обеспокоенного состоянием потенциального студента. Организм не поврежден, только шрамы, рукой спускаю шарф до шеи, позволяя полюбоваться шрамом, и поднимаю обратно, удовлетворяя их любопытство. Позвольте и мне задать последний вопрос. В отличие от обеспокоенного взгляда Глинды, Аспин сохранил нейтральное выражение лица. Видимо, повидал больше боевых ранений, чем его коллега. У вас интересный цвет глаз с серебряным оттенком. Это проблема? Коротко спрашиваю, не меняя оттенок спокойного голоса. Нет, что вы. Просто любопытно. Он у вас с рождения? Не помню, несмотря на такой ответ Аспина. Судя по виду, он удовлетворил. С едва заметной улыбкой он отпил свой напиток. Его вопрос о серебре, цвет которого походил на кредиты, денежные единицы прошлого мира, заставил меня вспомнить об одной из насущных проблем и тем, которые не поднимались. Как будет осуществляться оплата за учебу? Мисс Касси, мы не берем плату со своих учеников, успокоившись, тут же воскликнула Глинда, как будто это ее лично оскорбляло. Обучение проходит бесплатно. Согласно кивает Аспин, мы все же готовим охотников, будущих защитников человечества. Более того, студентам в начале каждого месяца начисляется премия согласно их успехам в учебе. Тогда где можно осуществить продажу находок? Кладу на стол отколотую часть золотого орнамента, прихваченную с собой. Обычно с поселениями Тинна обменивались бартером, но во всей вселенной принимались кредиты, которых поначалу у нас не было. Сейчас похожая ситуация. У меня есть ресурсы и безделушки, которые могут быть ценными для этого мира, но нету денег. Нужно найти тех, кто готов их обменять или купить за здешние лины. Ублик определенно заинтересуется этой находкой, задумчиво потер подбородок Аспин, рассматривая камень с золотом. Где вы нашли это? С любопытством спрашивает Глинда, также осматривая предмет. В руинах своих. Придержите его у себя, если хотите продать Академии. Наш коллега, специалист по древностям, в данный момент отсутствующий, оценит предмет и выкупит его. Если цена вас удовлетворит, сказал директор, написав короткое сообщение на свитке. Если на этом вопросы закончились, подождите Глинду внизу. Коротко кивнув, убираю осколок и подхожу к лифту. Скажите, кто для вас студенты? Пока жду, спрашиваю у директора, полуобернувшись. Свет. Тут же с уверенностью отвечает он, когда человечество окружено тьмой, Академия словно маяк не дает сомкнуться теням над людьми, встает с кресла, раскидывая руки в стороны, и когда она выпускает лучи света, охотники развеивают тени и расширяют видимый горизонт всему человечеству, заканчивает он, повернувшись к окну и заведя руки за спину. Что тогда будет с людьми, если этот маяк потухнет?» Спрашиваю достаточно тихо, чтобы не быть услышанной, заходя в лифт. «Обязательно говорить с таким пафосом?» Недовольно качает головой Глинда, дождавшись, когда лифт уедет вниз. «Нужно же как-то мотивировать студентов», с удовольствием отпивает из кружки директор, наблюдая за видимой частью города внизу. «Кстати, о новых студентах. Что это было, Аспин?» Уже с гневом спрашивает она. «Ты опять берешь к нам непонятно кого. Твоя правда, этот год полон на интересные личности», садится за стол и начинает листать папку с поступающими, заверяя их. «Наследница Пикаша, четырехкратная чемпионка Мистраля, бывшая террористка Белого Клыка, подросток с поддельными документами. Кстати о нем, к террористке у меня больше претензий», сев напротив, отмечает список Гудвич. «Но все ты со своим вторым шансом. Пока что он ни разу не подводил. Вспомнить хотя бы команду Старк, двое из которой были выходцами из крупной разбойничьей банды. Только их постиг не самый счастливый конец», с грустью вспоминая своих студентов, сказала Глинда. «Да, потому думаю, что мистеру Арку придется попытаться поступить в следующий раз с подлинными документами. На одном из листков ставится крупная печать «Отклонено» и роспись. Ты же говорил, что его силы духа и желания достаточно для поступления». Подозрительно посмотрела Глинда на директора. «Этого достаточно для того, чтобы многого достичь, но далеко не сразу. К тому же теперь, мисс Касси, список кандидатов полный, и нет лишнего свободного места», задумчиво проговаривает Аспин, не замечая нависшей над ним грозы. «Вместе с отказом пошлю ему рекомендательное письмо в одну школу, где занимаются переквалификацией и восстановлением навыков старшего поколения. Думаю, обучения там должно хватить ему для официального способа поступления в Бикон в следующем году. Только не говори, что ты хотел взять Арка только ради четного числа участников», заставив себя успокоиться с тяжелым вздохом, откинулась на кресло Глинда. «Не буду», с каменным лицом отвечает директор. «Ты невыносим», массирует пальцами переносицу. «Но все же, что насчет мисс Касси? У нее необычные украшения и уже в таком возрасте шрам. Она должна быть сильна. Возможно, одна из скрывавшихся сереброглазых воинов», задумчиво перелистывает анкеты, подписывая каждую. «Серьезно, та старая сказка?» Недоверчиво спрашивает Глина. «При вашей первой встрече ты ощутила выброс ее ауры, верно?» И после подтверждающего кивка продолжил. «Я тоже ощутил это. Здесь, сидя за столом, предоставив время обдумать, добавил. Будет определенно интересно следить за нынешним поколением», и попытался, не глядя, взять кружку, в задумчивости не заметив, как опрокидывает ее. Кофейная жидкость растеклась по оставшимся листкам, которые нужно было заверить. «Ой», не меняясь в лице, просто сказал он. «Оззэ-зэ», над директором сгущались тучи. «Пока я ждала внизу преподавательницу, просматривала местные правила и запреты. Смиту, к сожалению, с собой взять не получится, так как в академии животные запрещены, если только она не будет постоянно пребывать в невидимости. Еще одно из неудобств вызывает обязательный дресс-код на занятиях. С этим тоже придется что-то делать. От чтения списка академических правил меня отвлекают отголоски раздавшегося сверху грохота. Чуть позже из открывшихся створок лифта выходит Глинда, на лице которой сияет умиротворенная улыбка. Убрав неподобающее строгому преподавателю выражение лица, кивком головы указала следовать за ней и направилась в один из проходов. «Сейчас мы занесем вас в нашу базу данных и оформим вам временный пропуск на территорию академии», поясняет на ходу. «В случае вашего поступления мы сделаем для вас полноценные документы. Академия этим занимается», слегка удивляюсь широким спектром их возможностей. «Потери охотниками бумажных носителей информации на миссиях не так уж редки. Обычно этим занимается специальное отделение в Вейле, восстанавливая документы по электронным данным. Но это не ваш случай», открывает дверь в помещение, пропуская меня вперед. Небольшой кабинет, намного меньше директорского, с множеством заполненных шкафов, диваном и рабочим столом с тремя стульями. «Вы далеко не единственная, кому пришлось буквально заново создавать документы», садится за стол и активирует свой компьютер. «Сейчас я вам буду задавать вопросы. Если затрудняетесь с ответом, просто скажите». «Согласно», киваю, усевшись напротив. «Место вашего рождения?» «Не знаю», тут же своим ответом сбиваю Глинду с настроя. «Хоть что-то вы можете сказать?» «Поселение, в котором я родилась, давно не существует. Помню лишь пески, окружавшие его», отстраненно пожимаю плечами, вспоминая очертания бело-золотого дома. Значит, юго-запад Вейла на песчаной границе с Вакуа, спрашивает сама себя, внося информацию в сеть. Не спешу ее поправлять в своей теории. Тинна никогда не приветствовали обман, но и не спешили исправлять других, видя ошибочность их мнений. Родители мертвы. Пальцы над клавиатурой на секунду замирают, но затем вновь возвращаются к печатанию. День рождения, возраст, на эти вопросы снова пожимаю плечами. Предположительно, добавляет Глинда, поправляя очки и рассматривая мое лицо. В своих странствиях я не следила за временем. Надо бы спросить Ардиса о своем возрасте ради интереса, мысленно добавляю в конце. Если учитывать сон, на десяток тысяч набраться должно. Предположим 18, тем временем спрашивает она и видя, что мне все равно, вносит это значение возраста. Пара минут проходит в тишине. Глинда завершает последнее действие и с удовлетворенным видом протягивает мне небольшой, размером с ладонь, пластик. Ваш временный пропуск. Беру карточку и рассматриваю свое изображение на ней с краткой информацией. Инициация начинается завтра в 6 часов вечера. Вы должны будете прибыть в это время в академию. У вас есть, где остановиться на ночь. Есть возможность остановиться в академии, например, в библиотеке. Сожалею, но библиотека доступна только для студентов, коим вы сейчас не являетесь. Хорошо, прогуляюсь по городу. Дресс-код, намекая, кладу руку на шарф. Думаю, медленно протягивает Глинда. Если вы пройдете инициацию, мы сможем сделать небольшое исключение. Но, тут же твердо добавляет она, только одно. И, пожалуйста, используйте наши булухиды для перелетов, говорит о летательном пассажирском и боевом транспорте, который является самым распространенным на Ремнанте, а не свой наверняка незарегистрированный транспорт. Постараюсь, уклончиво отвечаю, вставая со стула вместе с Глиндой. Она также хотела записать номер моего свитка на случай, если понадобится со мной связаться. Когда обнаружилось, что у меня его нет, она даже, похоже, не удивилась. С коротким вздохом вернулась к компьютеру и быстро что-то на нем сделала. В итоге я обменяла осколок каракинского орнамента на прямоугольный свиток, куда добавила свои контакты преподавательница. Также она зарегистрировала меня в местном банке, на карту которого будут перечислены льены после прибытия профессора Ублика и оценки предмета. Мне лишь нужно забрать карточку в ближайшем отделении банка и где-то провести время до начала завтрашней инициации. Для безымянного поселения наступал новый день. Люди, пережившие вчерашнее нападение Гримм, уходили к праховой шахте. Другие возвращались к работе по восстановлению. Староста поселения при выходе из своего дома столкнулся с небольшим столпотворением. Люди окружили пострадавшую от бомбежки площадь, в центре которого на коленях сидел охотник в черно-белой броне с рогом на верхушке закрытого шлема. Вчерашний охотник, спасший поселение, пообещал направить к ним знакомого, который согласится жить здесь и защищать жителей от Гримм. И хоть староста ему поверил, он не ожидал, что новый охотник прибудет уже на следующий день. «Добро пожаловать к нам», — поприветствовал староста его, отмечая похожее изорванное знамя, что видел вчера. «Я староста, Руфус Варс, вы тот, о ком говорил Эш Прайм». «Фрост Прайм», — тихо представляется в ответ охотник тем же голосом, что и вчерашний, не вставая с места. «Буду защищать поселение, не беспокойте зря, вам что-нибудь может понадобиться?» С сомнением спрашивает староста, отмечая возможное родство по названной фамилии. «Прах, тишина», — коротко отвечает воин. «Нет, я, конечно, знал, что охотники все со странностями, сам был им, но нынешнее поколение что-то с чем-то», — проговаривает про себя Руфус, недоуменно покачивая головой. Вскоре начальный интерес к неподвижно сидящему воину уменьшился, и люди занялись своими делами, ощущая уверенность в своей защите. Ведь если этот охотник хоть в половину так же силен, как прошлый, то им можно не беспокоиться о нападении Гримм. Дни будут сменяться днями. Прибывшие системы защиты будут установлены на достроенную стену. Население будет постепенно обживать свое поселение. Лишь охотник будет все так же неподвижно сидеть в центре площади, ночью на короткое время удаляясь на патрулирование окрестностей с кейсом праха, что платили ему люди. По крайней мере, они так думали. К молчаливому охотнику, с которым изредка разговаривает только староста, быстро привыкли и почти перестали замечать его. Лишь маленькая девочка каждый день тревожила его покой, забираясь на колени и сворачиваясь светло-коричневым клубочком, поддерживаемая двумя руками в доспехах. Полет на школьном Булхеде до города прошел необычно. Это летающее средство имело широкую свободную кабину и ряд сидений друг напротив друга. Он совсем не походил на наши десантные корабли с минимумом места, предназначавшиеся только для быстрой доставки и всевозможной поддержки. Булхед доставил меня на одну из городских посадочных платформ. Однотипные многоэтажные дома тянулись вдоль широких дорог, по которым ездил четырех- и двухколесный транспорт. Такой вряд ли встретишь в лесной местности или маленьких поселениях. Люди, проходящие по тротуару и изредка бросавшие на меня любопытствующие взгляды, были хорошо одеты. Они совсем не выглядели как те, кто пережил сражения, битвы, голод и другие следствия войны. Мне очень редко доводилось встречать таких. В прошлом мире такие люди в основном жили в крупных городах и столицах Гренир и Корпуса, куда просто не доходили сражения и битвы. Кроме последней войны, что стерло многие мегаполисы.